Глава 20. «Простите, пожалуйста, вы доктор Кацураги Тендо?» Краснея и заикаясь от волнения, спросила меня девушка. «Меня сюда пригласила моя коллега, Тамимура Сайка. Вы ведь...» «Успокойтесь, все в порядке», — перебил ее я. «Мне известно, что вы должны были прийти. Сейчас я вас приму, только дайте пару минут, переоденусь. Представьтесь, пожалуйста, и подойдите к медсестре в регистратуру. Она заведет вам электронную карту». «Хасигава Айко», — сглотнув сухой ком, представилась девушка. «Ждите здесь, я вас позову, Хасигава-сан», — ответил я и прошел в свой кабинет. Примерный диагноз я уже определил, и теперь мне стало понятно, почему Хасигава Айко не пожелала обращаться к плохо знакомым врачам. Еще молодая, никаких проблем со здоровьем до этого момента не было, вот и повода не нашлось завести знакомство с надежным медиком. Но теперь повод появился серьезный. Причем проблема не с легкими или сердцем, как это часто бывает, а с половой системой. Вопрос очень интимного характера. Подозреваю, что придется в очередной раз пользоваться харизмой, чтобы создать для пациентки комфортные условия. Иначе она может передумать и даже со мной не станет консультироваться. Заметил я такую любопытную тенденцию. Чем дальше я пробиваюсь вверх, тем чаще мне приходится использовать харизму и психоанализ. На верхних этажах Ямамото Фарм и в собственном бизнесе эти навыки всплывают постоянно. А это о многом говорит. На вершине проблемы чаще решает способность к коммуникации и манипуляции, а не свои собственные профессиональные навыки. Я надел белый халат, запустил свой рабочий компьютер, мысленно прикинул, как лучше построить с ней диалог, а затем выглянул из кабинета и произнес: «Хасигава-сан, входите!» Девушка влетела в мой кабинет даже быстрее, чем я сам успел протиснуться внутрь. «Закройте, пожалуйста, дверь, Кацураги-сан, скорее!» — попросила она так, будто ее кто-то преследовал. «К чему такая спешка?» — удивился я. «А вдруг кто-то подслушает?» — замялась она. «Кроме того, меня может кто-то узнать. Я очень боюсь, что информация о моей проблеме...» «Никуда она не утечет, уверяю вас. Никто, кроме меня, не будет знать о том, что с вами случилось», — пообещал ей я. «Даже электронную карточку могу дополнительно заархивировать, хотя к нашей системе и так нет доступа ни у кого, кроме сотрудников клиники». «Поняла», — кивнула она. «Тогда я, наверное, могу быть спокойна. Могу же?» Кажется, самое время немного подавить ее эмоции и волнение. Иначе она так и будет весь прием сомневаться. «Можете, Хасигава-сан», — воспользовавшись магией, уверил ее я. «А теперь присаживайтесь в кресло напротив моего стола. Приступим к консультации». Всегда поражался, как в первые минуты ведут себя те, на чью психику я воздействовал магией. Хасигава Айко, словно зомбированная, медленно поднялась и выполнила все то, что я от нее требовал. Когда я вернулся на свое место и подготовился к консультации, ее взгляд уже стал осмысленным. «А теперь рассказывайте, Хасигава-сан», — перешел к делу я. «Какие симптомы вынудили вас обратиться ко мне? Только давайте честно. Перечислите все без утайки». Я уже знал, на что она будет жаловаться, но без этого разговора начинать лечение было нельзя. «Кацураги-сан, так вышло. В общем, некоторое время назад у меня был незащищенный половой контакт. Именно поэтому я не хотела обращаться к кому-то, кто может об этом рассказать СМИ». «Продолжайте. Камер здесь нет и не будет», — ответил я. «И что произошло после этого?» Я уже догадался, в чем конкретно ей не повезло. Вообще, у японцев вопрос гигиены стоит очень четко. Некоторые даже не пользуются защитными средствами, потому что большинство населения даже чересчур тщательно следят за своей чистотой. Вот на это и купилась Хасигава Айко. Не подумала о том, что стоит предохраняться, а ее партнер оказался носителем инфекции. Причем далеко не самой легкой. И это ей еще повезло. Мог бы оказаться сифилис, ВИЧ или гепатит. В данном случае все несколько проще. Но из-за того, что она слишком долго тянула, ситуация обострилась. Теперь вылечить ее будет гораздо труднее. «Через некоторое время у меня начались болезненные мочеиспускания. Каждый поход в туалет — настоящая пытка. Я подумала, что просто замерзла где-то, поэтому приняла несколько порций травяных сборов. Но эффекта ноль. Ничего не помогло, только хуже стало. В итоге после этого проблема усугубилась. Начались боли в животе, и появились белесые выделения с ужасным запахом. Ну, из... «Я понял. Можете не продолжать», — кивнул я. «Какого рода боли в животе? Можете их описать?» «Ну, тянущие, иногда бывают острые. Примерно такие же, как при месячных, но посильнее. И практически каждый день», — вздохнула Хасигава Айко. «Я из-за этого даже играть не могу на сцене. Все время приходится терпеть, тщательнее следить за гигиеной и... Это ужасно, Кацураги-сан. Пожалуйста, помогите мне, если это в ваших силах». Вот теперь все пошло как по маслу. Она разговорилась. Моя магия сработала. «Только, если это возможно, можете меня лишний раз не осматривать на нем?» Она взглядом указала на гинекологическое кресло, которое стояло в дальнем углу моего кабинета. Кабинет у меня был просторным, поэтому я перетащил в него вообще все, что мне может понадобиться при осмотре пациентов. Лор-инструменты, гинекологическое кресло, даже стерилизатор и скальпели на всякий случай. Вполне может случиться такое, что я растрачу всю магию на тяжелых пациентов, а потом ко мне зайдет человек с острым состоянием. Тут уже придется пользоваться стандартными методами. Я всегда считал, что врач должен готовиться к худшему и исключать такие варианты, чтобы в итоге пациенту было лучше во всех смыслах. А то некоторые мои коллеги цепляются за элементарный диагноз вроде гастрита или панкреатита и при этом даже не задумываются, что за ним может скрываться онкология. Такое происходит нечасто, но недобросовестных специалистов хватает во всех сферах, не только в медицине. Я не стану вас осматривать, Хасигава-сан, если у вас на руках имеется заключение мазка из влагалища, прямо сказал я. Если его нет, мне придется осмотреть вас самостоятельно. «Есть, есть, есть!» — затараторила она и тут же полезла в сумку. «Простите, я его сейчас найду. Я ходила в частную лабораторию. Так, одну минутку». Пока Хасигава искала свой документ, я решил подробнее осмотреть ее с помощью анализа. И первое, на что я обратил внимание, — это эндоцервицит, воспаление шейки матки и канала, который проходит в ней. Если бы девушка после начала заболевания продолжила половую жизнь, она бы обязательно заметила, что этот процесс приносит ей только боль, а после полового акта появляются кровянистые выделения. Так, стоп. А проблема ведь не только в женских половых органах. Точно такое же бактериальное воспаление имеется и в прямой кишке. «Я уже почти нашла. Еще немного подождите, Кацураги-сан». Копаясь в своей бездонной сумке, бормотала актриса. «Хасигава-сан, у меня есть еще один нескромный вопрос», — произнес я. «А как у вас проходят акты дефекации?» «Как проходят?» — удивилась она. «Ой, вообще-то с этим тоже есть проблемы. Иногда возникают позывы, будто нужно сходить в туалет, а по итогу ничего. Как бы их назвать?» «Ложные позывы», — помог ей я. «Да, точно», — кивнула она. «Но я не понимаю, как это может быть связано с основным диагнозом. Я ведь ничего такого не практиковала, если вы меня понимаете». «Такое бывает», — ответил я. «Выделения с бактериями запросто могли попасть в прямую кишку. У женщин такое часто происходит, поскольку все отверстия располагаются близко друг к другу». Итого, что мы имеем? Эндоцервицит, вульвовагинит, уретрит и проктит. Затронуло все, что только можно. И прямая кишка, и влагалище с шейкой матки, и мочеиспускательный канал. «И пока не забыла, Кацураги-сан, еще во рту появились какие-то высыпания», — добавила она. «Ага, все ясно. Значит, мой список неполный. Покажите горло», — попросил я, а затем взял шпатель с фонариком и осмотрел ее ротовую полость и глотку. Вот теперь точно полный набор. Слизистая сухая, миндалины и задняя стенка глотки отечны и сильно гиперемированы. Другими словами, краснота и дискомфорт в этой области взялись не просто так. Но тут и уточнять не стоит. Я прекрасно понимаю, как в ротовую полость попадают те же бактерии, которыми заражен весь урогенитальный тракт. По-хорошему, следовало бы позвать сюда Купера Уайта. Все-таки инфекционистом является он, а не я. Но, думаю, с этой проблемой я и сам смогу справиться. Тем более Хасегава Айко вряд ли захочет, чтобы ее осматривал другой врач. «Вот, нашла!» С облегчением выдохнула она и протянула мне лист с результатами мазков. В целом, я и без него знал, с чем нам предстоит бороться. «Тут какой-то положительный результат на нейсерию гонорея», — почти по слогам прочитала Хасегава Айко. «Вы понимаете, о чем тут вообще идет речь?» «Еще бы я не понимал. Я с самого начала знал, что проблема именно в этой инфекции. Гонорея. Одно из самых распространенных заболеваний, передающихся половым путем. Вызывает гнойное воспаление всех тех областей, которые перечислила Хасегава Айко. Причем о нем существует очень много распространенных мифов. Сколько бы медики и ни старались, а большинство людей все равно никак не может усвоить несколько простых фактов. Одни думают, что гонорея не передается при оральном сексе, хотя яркий пример этой ситуации мы можем наблюдать у Хасегавы. Другие же, наоборот, думают, что переносчики инфекции могут заразить других людей через общественный туалет или другие бытовые предметы. Но это сказки. За пределами человеческого организма микроб выжить не может. Не могу представить, в какой туалет нужно буквально окунуться, чтобы подхватить нечто подобное без полового контакта. Но в каком-то смысле Хасегаве Айко повезло и не повезло одновременно. С одной стороны, она могла подхватить гораздо более опасную инфекцию, но с другой, я впервые вижу, чтобы человек заразился сразу всеми видами гонореи, полный, так сказать, комплект. «У вас гонорея, Хасегава-сан», — сказал я, — «не пугайтесь. Если уже сегодня же начнем лечение, никакого вреда вашему организму эта инфекция не причинит». «Гонорея?» — вздрогнула девушка. «Так она... Что же мне теперь делать? Она со мной навсегда?» «Нет, эту инфекцию можно убить и забыть, в отличие от многих других», — объяснил я. «Я пропишу вам курс антибиотиков. Цефтриаксон и азитромицин. Уже через неделю вы будете полностью здоровы». Я принялся выписывать рецепт, но делал я это исключительно в качестве формальности. Я назначил девушке минимальные дозировки, поскольку собрался уничтожить бактерии самостоятельно. Сильно напрягаться не пришлось. Мне хватило опыта, чтобы воздействовать на пациентку антисептической магией, параллельно восстанавливая нормальную структуру всех поврежденных тканей. И при этом я даже не отвлекся от заполнения документации. Хасегава Айко, может быть, что-то почувствовала, но точно не поняла, что процесс лечения уже начался. «А это точно поможет?» — уточнила она. «Улучшение будет уже через 1-2 дня. Полностью выздоровеете через неделю», — объяснил я. «Разумеется, в этот период никаких переохлаждений и полный половой покой. Можете еще горло полоскать раствором антисептика, который я указал, но я уверен, что воспалительный процесс и так скоро сойдет на нет». «Кацураги-сан, вы даже осознать не можете, как я вам благодарна», — улыбнулась она. «Я обязательно посоветую вас коллегам, если вы сохраните нашу консультацию в тайне». «О распространении личной информации и речи быть не может. Но меня ваши условия устраивают», — усмехнулся я. «Буду рад, если ко мне заглянут и другие актрисы». Хасегава Айко покинула мой кабинет, я отписался Сайке, что все прошло гладко, но уточнять ничего не стал. Ну что ж, кажется, я совершенно случайно обнаружил новый источник пациентов. Сайка в этом плане молодец. Очень быстро сообразила, что может направить ко мне своих коллег, особенно тех, кто не желает оказаться раскрытым. Я-то ни за какие деньги не соглашусь сливать информацию из электронных медицинских карт. Более принципиального врача в Токио найти будет трудно. После Хасегавы я принял еще несколько пациентов, и незадолго до закрытия клиники ко мне зашел Рейсей Масаши. Красный, как помидор. Мой анализ даже уловил нездоровый скачок давления в сосудистой системе хирурга. «Рейсей-сан, что случилось?» — напрягся я. «Я поговорил с женой. Отреагировала она совсем не так, как я думал. Если честно, я даже немного боюсь, к чему все это приведет», — заявил он. «В чем дело? Она снова начала подозревать, что мы продаем медицинские наркотики? Может, решила, что мы и сами их систематически употребляем, — предположил я. Я тоже думал, что она так решит. Но в том-то и дело, что она поняла меня совсем иначе. Масами поверила моим словам, буквально, приняла их за истину, — заявил Райсей. Вот это действительно неожиданный поворот. Не могу представить человека, который так просто смирится с существованием магии в нашем мире. Ребенок, да, запросто, но зрелая женщина. Что-то тут не так. А вы уверены, что это был не сарказм, уточнил я. Я ей привел доказательства, Кацураги-сан, прошептал Рейсай Масаши. Как только я ей намекнул, что у нас есть особые силы, она посмеялась надо мной и попросила вылечить ей шейный отдел позвоночника. У нее, знаете, часто голова болит из-за сидячей работы. «И вы пошли у нее на поводу», — вздохнул я. «А что мне еще оставалось?» — развел руками хирург. «Она потребовала доказательств. Мне пришлось их дать. В общем, я восстановил ей позвоночник. Она взбодрилась, затем попросила подлечить еще пару частей тела. Короче, я всю свою энергию растратил, до сих пор не восстановился». «Что ж, ладно. После такого в существование магии действительно сложно не поверить», — заключил я. «Но почему вы тогда так встревожены? Раз поверила, это хорошо. Вопрос только в том, не станет ли она никому об этом рассказывать». «Не станет», — помотал головой Рейсей. «Но она... В общем, она хочет себе такие же силы». «А-а-а», — протянул я. «Понятно. Теперь до меня дошло, чего вы так напряглись. Что ж, в таком случае позовите ее в мой кабинет. Я доходчиво объясню ей, как обстоят дела». «Так сегодня же суббота, Кацураги-сан», — напомнил Рейсей. «Она выйдет на работу только в понедельник». «Опять мой трудоголизм берет верх. Мне иногда кажется, что раз я работаю 7 дней в неделю, значит, и все остальные должны делать так же». «Резонно», — кивнул я. «Тогда я ей позвоню. Откладывать это дело нельзя». Хирург чуть под стол не спрятался, когда осознал, что я набираю номер его супруги. «Да, Кацураги-сан», — быстро ответила она. «Добрый вечер, Масами-сан», — обратился к своему бухгалтеру я. «Мы переговорили с вашим мужем касаемо того, что он вам рассказал и показал». «Так, и что вы сами на эту тему думаете?» Тут же перешла к делу она. «У меня очень строгий отбор, Масами-сан. Такие привилегии я могу дать только врачам, причем далеко не каждому. Нужно, чтобы специалист был, скажем так, высшего сорта. Бухгалтеру такие способности ни к чему». «Ничего не поняла», — искренне удивилась она. «Тогда зачем же вы попросили моего мужа, чтобы он раскрыл мне все тайны?» «А вы бы предпочли работать в неведении?» — уточнил я. «Видите ли, в чем дело? Мне нужен крепкий коллектив, где никто ничего друг от друга не скрывает. Однако, если вас мои условия не устраивают, я могу стереть вам память и уволить вас. Вы даже не вспомните, что мы были знакомы». В теории я мог такое провернуть, но в большей степени это был чистейший блеф. Рейсей Масами замолчала, пытаясь переварить мои слова. Ведь они прозвучали одновременно как угроза и как предложение. «Кацураги-сан, я вас поняла», — чуть тише ответила она. «Я больше не буду просить вас о подобном, и все это останется в тайне, клянусь. Только, пожалуйста, не стирайте мне память. Я впервые хоть какой-то вкус жизни почувствовала, да и мой муж оживился, перестал увлекаться своими дурацкими играми. Прошу вас, не отбирайте у меня эту новую жизнь». Она говорила искренне. Хоть я и не мог анализировать показатели ее организма, но даже по интонации мне было понятно, что она не лжет. Ну и как, спрашивается, я теперь поступлю? Разумеется, я не стану вредить семье Рейсей. Они оба доказали мне свою верность, но за Масами имеет смысл проследить, дать ей испытательный срок. Если будет верно служить нашему ордену, я перестану ее проверять. «Все в порядке, Масами-сан», — чуть мягче ответил я. «Буду ждать вас в понедельник». Я положил трубку и перевел взгляд на Рейсея, который, кажется, уже решил скрыться за гинекологическим креслом. Такое впечатление, что жена его дома розгами хлещет. Чего же он ее так боится? «Все, Рейсей-сан, можете выбираться из своего укрытия. Мы договорили», — рассмеялся я. «Собирайтесь домой. На сегодня рабочий день окончен». «Кацураги-сан, у меня еще один вопрос. А вообще, я имею право пользоваться лекарской магией за пределами клиники?» — спросил хирург. «Меня тревожит тот факт, что я лечу жену без вашего разрешения». «Очень хороший вопрос», — искренне подметил я. «Наверное, об этом и с другими лекарями стоит переговорить. Но если вам не трудно, можете передать остальным мои слова. Пользоваться лекарской магией можно и даже нужно за пределами клиники, но есть два важнейших условия, которые нужно соблюсти. Первое. Не попадаться и не раскрывать своих сил другим людям. Ваша жена не в счет, если что. И второе. Не перегревать свой сосуд с жизненной энергией. Иначе он попросту лопнет. Все должно быть в меру. Это принципиально важные моменты». «То есть лечить шею жене я могу время от времени?» — уточнил Рейсей. «Разумеется», — усмехнулся я. «Ладно, тогда передам это Уайту-сан и Дайгу-сан». Разобравшись со всеми оставшимися делами, я направился домой. У меня остался всего один выходной — воскресенье. В этот день меня пообещал заменить Купер Уайт, так что я с чистой совестью смог позволить себе полноценный отдых. Правда, как правило, отдых у меня активный. Пробежка ранним утром, медитации, чтение медицинских статей и прочие развлечения, которые остальным людям могли бы показаться точно такой же работой, которой я занимаюсь обычно. Перед сном я даже выделил время, чтобы составить еще несколько концептов работы протезов для клиники Шинагару Рюсея. От него, кстати, опять ни слуху, ни духу. Но теперь-то я знаю, что эта тишина означает лишь то, что он вместе с моим братом сутками напролет трудится над очередной разработкой. В понедельник я проснулся не сам и даже не от звука будильника. В половину шестого утра меня разбудил звонок нашего инфекциониста Окабы Акеры. «Окабы-сан, вы чего в такую рань звоните?» — пробубнил я, пытаясь прийти в себя после вчерашней тренировки. «Кацураги-сан, можете, пожалуйста, прийти сегодня на работу пораньше?» — попросил Окабы. «Вы уж простите, что тревожу вас в столь ранний час, но у нас с вами большие проблемы, и я даже не знаю, с какой стороны стоит к ним подступить». «Слушаю вас, Окабы-сан», — живо вскочив с кровати, ответил я, затем зажал телефон между ухом и плечом и принялся быстро собираться. «Наш пациент, у которого был заподозрен фебрис-12, дайски ретера, он грозится подать в суд, если мы его не выпишем», — объяснил Окабы Акера. «Так, в целом, период его изоляции уже прошел. Я осматривал его совсем недавно. Новых симптомов у него не появлялось. Думаю, что его уже можно возвращать домой. Очевидно, фебрис-12 он не заражен». «На самом деле он был им заражен. Но в тот раз я смог убить вирус мощной атакой лекарской магии». «В том-то и дело, Кацураги-сан», — вздохнул Окабы Акера. «Я следил за ним все эти недели, и все было хорошо. Никаких проблем не было замечено. Но именно после того, как он позвонил юристам и принялся угрожать нам судом, у него появились новые симптомы». «Проклятие. А вот это очень плохо. Как раз то, чего я опасался. Если предположить, что моя магия не смогла убить все вирусные агенты в его теле, то выжившие могли запросто создать иммунитет к лекарской энергии. И теперь Дайско Рётаро уже ничего не спасет. А если суд решит, что его стоит выписать, инфекция распространится за пределы нашей клиники. Мы не можем дать ему уйти, пока я не осмотрю его еще раз», — сказал я. «Через полчаса я буду в клинике. Только скажите, чтобы у меня было время подумать, что конкретно начало беспокоить Дайско Рётаро. Кашель? Насморк?» «Нет, Кацураги-сан», — вздохнул инфекционист. «У него начался некроз».